Второе. Он подарил мне ручку, которая может писать в космосе. «Она может писать в невесомости», — сказал папа, пока я рассматривала подарок. Ручка была в бархатной коробочке с надписью «НАСА». Мне исполнилось тогда 7 лет. Папа лежал на больничной койке в шапочке, потому что все волосы у него выпали. Скомканная блестящая оберточная бумага лежала у него на одеяле. Держа меня за руку, он рассказывал, что, когда ему было 6 лет, он кинул камень в голову мальчику, который задирал его брата. И после этого никто никогда больше не приставал ни к одному из них. «Ты должна уметь постоять за себя», — сказал он мне. «Но кидаться камнями плохо», — возразила я. «Знаю», — ответил он, — «ты умнее меня. Ты придумаешь что-нибудь получше камня». Потом пришла медсестра, и я отошла к окну. Мост 59-й улицы светился в темноте. Я стала считать лодки, плывущие по реке. Когда мне это надоело, я решила взглянуть на старика, чья кровать стояла за ширмой. Он спал большую часть времени, а когда не спал, у него тряслись руки. Я показала ему ручку. Я сказала, что она может писать в невесомости, но он не понял. Я попыталась объяснить ему снова, но он так ничего и не понял. Наконец я сказала: «Она мне в космосе пригодится». Он кивнул и закрыл глаза.